Арабы. В день сошествия Святого Духа на христовых апостолов среди паломников, пришедших в Иерусалим, находились и аравитяне, то есть арабы, как их принято называть теперь, которые вместе с другими слышали свидетельства апостолов о великих делах Божьих. Деяния апостолов 2:11. В жизни апостола Павла Аравия заняла не последнее место. Вскоре после обращения, проведя несколько дней с учениками в Дамаске, Деяния апостолов 9:17-19, Павел не пошел в Иерусалим к апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск, Галатам 1:17. Поскольку апостол Павел считал гору Синай, принадлежащей к Аравии, Галатам 4:25, то, скорее всего, из Дамаска он отправился туда, где Моисей и Илия получили откровение от Господа, что они должны говорить и делать. В посланиях апостола Павла не раз упоминаются указания, какие он получил от Господа. И возможно, что он получил их во время пребывания где-то у подножья Синая в Аравии. По возвращении из Аравии в Дамаск апостол Павел начал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий, и что сей есть Христос. Это он делал довольно времени. Опровергнуть его доказательства противящиеся евреи не могли и сговорились убить его. Деяния апостолов 9:20-25. Они склонили на свою сторону области начальника, поставленного арабским царем Ареты IV, и тот приказал стеречь городские ворота, чтобы схватить Павла. Но друзья спустили его ночью по стене в корзине, и таким образом апостол Христов избежал рук арабского правителя города Дамаска. 2 Коринфянам 11:32. Религия древних арабов малоизвестна из-за отсутствия письменных памятников. В общем, там была какая-то смесь единобожия с многобожьем. Главным богом почитался Эл или Ил, как и у большинства семитов, которого в некоторых местах называли Аллах. При этом уживалось поклонение солнцу, луне и звездам. Верили в бессмертие души и будущую жизнь, а в джиннов, разных духов, арабы верят до сего времени. Христианство очень рано проникло в Аравию, хотя только Богу известны имена первых проповедников и первых обращенных. В IV веке в Аравии насчитывалось много церквей и несколько епископов, которые были подведомственны палестинскому митрополиту. В дальнейшем там преуспевали христиане, толка несториан и монофизитов. Великую перемену в арабском мире произвел Магомед и проповедуемый им ислам. Магомед, или как теперь принято называть, Мухаммед, происходил из древнего, но обедневшего рода курайшитов. Родился он около 570 года по Рождеству Христовым в городе Мекке. Отец его умер перед рождением сына, а мать умерла, когда мальчику было 6 лет. Оставшись круглым сиротою, Магомед попал на воспитание к дяде, который сперва сделал его пастухом, а потом приказчиком, и посылал со своими караванами в Дамаск и, возможно, в Иерусалим. После женитьбы на богатой вдове Хадидже Магомед много времени посвящал религиозным размышлениям, молитве и посту. Около 610 года архангел Гавриил начал открывать Магомету волю Божью и Коран, Священное Писание, в котором имеются ссылки на Авраама, Моисея и других пророков, а также на Иисуса Христа и Евангелие. В полученные Магометом откровения поверили только его жена, дочери и несколько друзей, из которых позже видное место заняли Абу Бекр и Омар. Но жители Мекки Привыкшая к идолопоклонству и зарабатывающая большие деньги от продажи идолов, насмехались над Магометом, его откровениями о едином Боге и его последователями. Замышляли даже убить его. 3 июля 622 года сторонники Магомета и он сам бежали из Мекки в город Ятриб, который после этого исхода Геджри стал называться Мединет-эн-Неби, то есть город пророка, или короче Медина. От этого исхода мусульмане ведут теперь свое летоисчисление. Свое учение Магомед представлял народу как ислам, то есть покорность воле Божьей. Частью убеждением, частью стечением обстоятельств, частью насилием Магомету и его сподвижникам удалось приобрести жителей Ятриба или Медины, склонить на свою сторону соседние племена, и с их помощью в 630 году он овладел Меккой и уничтожил находившихся в них идолов около 630, сохранив только Каабу, древнее святилище, и черный камень, якобы принесенный ангелом Адаму из рая и вмурованный Авраамом. После этого началось принудительное обращение людей от идолов к исламу. Главных принципов ислама 5. Единобожие, нет Бога, кроме Аллаха, а Магомед – его посланник. Молиться 5 раз ежедневно, обратившись лицом к Мекке, а по пятницам в мечети. Давать милостыню, как приношение Аллаху, и выражение благочестия. Поститься целый месяц Рамазан с утра до вечера. Совершить хоть раз в жизни хадж, паломничество в Мекку. Запрещается делать какие-либо изображения, употреблять в пищу свинину и алкогольные напитки, отдавать деньги в рост. Приверженцев или последователей ислама называют мусульманами. Магомед умер 8 июля 632 года. Его первым преемником, калифом, был Абу Бакр, следующим Омар, третьим Отман. Эти калифы один за другим распространяли ислам силою оружия. Завоевавший Северную Африку в 711 году, мусульманские войска высадились на Пиренейский полуостров и начали завоевывать Испанию. В 720 году вторглись в Галлию. Их победоносное продвижение в Европу закончилось разгромом их войска, франкским войском Карла Мартелла близ Пуатье 4 октября 732 года. Но на севере и на востоке арабам удалось завоевать Закавказье, Иран, Афганистан и некоторые царства Индии. Возникшие среди мусульман споры как за власть, так и за понимание и толкование Корана произвели между ними разделение и ослабили их могущество. Христианам и евреям, как к людям книги, мусульмане относились веротерпимо, хотя с большими ограничениями в правах. Пользуясь достижениями халдеев, египтян, персов и греков, арабские ученые в средние века значительно опередили европейских в математике, астрономии, медицине, агрокультуре и мореплавании. От арабов имеем цифры от 1 до 10, какими пользуемся для написания разных чисел. Евреи же, греки и римляне пользовались для этого разными буквами. Из арабских городов в Библии упомянуты Восор, Села или Петра, Фадмор или Пальмира, Эль-Ула или Дедан. Мусульмане считают священными городами Мекку, куда совершают паломничество, Медину, где находится гроб Магомета, и Иерусалим, откуда Магомет якобы возносился на одну ночь на небо. Калиф Муавия I сделал Дамаск столицей мусульманского царства. Багдад, основанный в 762 году калифом Мансуром, от IX века был важнейшим центром средневековой арабской культуры. Каир, основанный в 969 году, был столицей соперничающего калифата фатимидов. Теперь является наибольшим центром мусульманского просвещения. Сильная теперь вражда арабов по отношению к евреям началась и усилилась по мере усиления сионистского движения, задавшегося целью овладеть землею, какая была обещана Богом Аврааму, Исааку и Иакову. Если бы все делалось мирным и честным способом, то, возможно, сионистам удалось бы выкупить у арабов землю и заселить ее евреями, но в нашем мире зла и коварства действуют враждебные силы и возбуждают одни народы против других. Все же Слово Божье уверяет нас, что ни арабы евреев, ни евреи арабов не уничтожат. А явившемуся с неба Мессии, цари Аравии и Савы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. Псалом 71, с 10 стиха по 11 стих. Аминь.